Ты, главное, не торопись падать духом и опускать руки. Ситуация с крестражем серьезная, но далеко не безнадежная. Случаи избавления живых существ от них известны и подробно описаны в летописях Авиценны, хотя исключительно редки и необычайно уникальны. Предстоящая задача настолько нетривиальная, сложная и интересная, что, безусловно, заинтересует любого специалиста, некроманта. Хотя я не уверен, что хоть один из них за последние лет 300 имел дело с крестражем, помещенным в живое тело, тем более, в человека, а еще, тем более, в ребенка. Гиппократ подскочил с кресла и возбужденно забегал по кабинету. Я сегодня же напишу своему коллеге и хорошему другу, признанному и широко известному в узких кругах магистру некромантии, а по совместительству ведущему консультанту главной магической лечебницы Цюриха, мэтру Агастусу Флоренталю. Если кто и способен без последствий для здоровья и психики человека избавить того от такой вредоносной сущности, как крестраж, так это он. Как только он мне ответит, я тут же организую вашу с ним встречу и надеюсь, Агастус возьмется избавить Гарри от этого непонятно откуда взявшегося и каким образом застрявшего в нем осколка. Час от часу не легче. Вот ведь как знал, как чувствовал, что затягивать с решением проблемы по избавлению Гарри от крестража не стоит. Я, конечно, в этом вопросе очень сильно надеялся на Смитвика, но, видимо, не судьба, и хорошо, что у того в знакомых есть нужный нам специалист. Похоже, как ни крути, а на летних каникулах придется нам с Гарри посетить старушку Европу, а вернее Швейцарию. Главное, чтобы этот Агастус согласился, а все остальное не проблема. Портключ, настроенный на мое шале в окрестностях Бодинского озера, у меня есть, а там до Цюриха рукой подать. Так, что хрен тебе, Альбус, а не крестрашу Гарри во лбу, а заодно в топку твои планы на его с лордом взаимное смертоубийство. Пацана под всякие авады неадекватов я подставлять не собираюсь и директору этого сделать не дам. В общем, Дамблдор перебьется. Его безуспешная борьба со злом прекрасно обойдется без участия в ней Гарри. В конце концов, у него есть бузинная палочка, и он тут у нас считается светлым лордом. Вот пусть этой своей палочкой и машет во все стороны, ему сам Мерлин велел. За прошедшие с нашего с Гарри знакомства месяцы, я уже много раз забирал его к нам на Гримма, где мальчишка с интересом первооткрывателя и упорством кладоискателя радостно знакомился с домом и его обитателями в моем лице, лике Вальбурге и мордочке Кричера. Он с энтузиазмом осваивал комнаты и помещения дома, полюбил дуэльный и тренировочный зал и с удовольствием шарился по лаборатории, гремя котлами и пробирками, доказывая, что интерес к науке зельеварения у него с НИИПом напрочь не отбит. А еще изучал библиотеку рода Блэк, знакомясь с азами и главными постулатами таких понятий, как магия и род, старательно и внимательно читая подсовываемую ему Кричером рекомендованную Вальбургой литературу. С матушкой они подружились, полностью спились и, можно сказать, слились в родственном экстазе. Я вначале опасался, что та возьмет и сказанит что-нибудь нелицеприятное про его затрапезный внешний вид, или не дай Мерлин происхождение, ведь Лили была маглорожденная, а Вальбурга помешана на чистоте крови. Но, к счастью, все обошлось. Та, знакомясь, только вопросительно вскинула бровь, изучая крестника внимательным взглядом, а потом хищно улыбнулась и немедленно попросила меня приказать Кричеру приготовить для наследника рода Блэк комнату и, самое главное, поскорее заняться воспитанием, образованием, внешним видом, физической формой и здоровьем этого самого наследника. Гарри млел и счастливо улыбался, слушая в свой адрес безапелляционное: «Ты, Гарри, хотя и не учи, бестолочь не обученная, но ты являешься магическим крестником, а значит наследником моего сына, самым близким его родственником по магии, хотя и кровное родство тоже никто не отменял. Это значит, что ты надежда и будущее рода Блэк. Мы еще сделаем из тебя умелого и знающего волшебника, а сильным магом ты уже и так являешься по определению. Я это четко вижу». Вальбурга предвкушающе потерла руки и просканировала Гарри рентгеновским взглядом. «Конечно, материал из тебя пока еще так себе, сырой и неподготовленный, но далеко не безнадежный и очень перспективный». Она снисходительно улыбнулась и уверенно продолжила: «Кстати, можешь называть меня бабушкой, мне это будет приятно». А у меня от чистого удивления и разрыва шаблона натурально отвисла челюсть. «Спешите видеть, Вальбурга, бабушка». Ну, а почему бы нет? Хотя скорее не просто бабушка, а бабушка-яга. А Гарри весь счастливо светился и, если бы мог, то наверняка бы крепко обнял матушку. Жалко, что с портретами такое не канает. Поэтому он просто радостно погладил раму картины, сглотнул и хрипло выдохнул. «Хорошо, бабушка. Пока Гарри на выходных гостит у нас на Гримма, я, естественно, почти все свое время посвящаю именно ему, ни на что другое не отвлекаясь и не размениваясь. Мы много разговариваем и активно общаемся, а еще тренируемся в боевке и дуэльном искусстве. Вернее, тренирую и учу его я», а Гарри моментально схватывает и с энтузиазмом повторяет. «Вот, у Шукова способности и талант, не отнять, не прибавить. Матушка же успешно вбивает ему в голову основы этикета и учит настоящие истории магии, а не тому бреду, что преподает в Хогвартсе профессор Бинс. Все остальные свои дела и вопросы я успешно решаю в его учебную неделю, когда крестник находится в школе. Например, после того, как мы с ним смотались в Годриковую впадину и проведали могилу Лилии Джеймса, а заодно и дом Поттеров, уже в понедельник я, преисполненный досадой и холодного негодования, сделал решительный набег на министерство, обрядился в одежды главы рода, надел на грудь все регалии, а на морду лица нацепил самое надменное и неприступное выражение и выполнил реальный блицкриг. И уже в министерстве, в трех емких фразах высказал начальнику департамента по учету и контролю за магической собственностью все, что я думаю об их беспардонности и наглости, которая позволила им устроить из дома Гарри посещаемый и открытый всем ветрам мемориал. Потом я решительно заявил, что собираюсь немедленно вернуть дом в собственность рода Поттер, отремонтировать его, восстановить, сделать жилым и годным к проживанию, а заодно наложить на него все доступные чары сокрытия и приватности. Так, что если кому-то охота прийти и почтить память героев лично, то пусть идут к памятнику или к могиле, а дом – это слишком личное и не терпящее присутствие посторонних места. Уверен, что Гарри будет только рад, что дом, где он родился и жил весь первый год своей жизни с родителями, будет только его, без любопытствующей и бесцеремонной толпы поклонников. Мистер Адамс, главное уполномоченное лицо этого своеобразного микса из ПТИ и кадастрового бюро, пытался мне что-то неубедительно возражать и растерянно мычать, ссылаясь на какое-то министерское постановление, но я тут же заткнул его, сказав, что пусть будет благодарен, что я на него и его бюро в суд не подаю. На этой оптимистической ноте наши прения и полемика благополучно сошли на нет и закончились. Адамс облегченно выдохнул, смахнул с озабоченного чела пот и, наверное, еще и перекрестился, если бы был знаком с философией христианства. В общем, легким движением руки, наглостью и напором дом Гарри я отстоял, минуя бюрократическую, никому не нужную волокиту и нервотрепку. Здесь же, в министерстве, я не упустил возможности в очередной раз проведать Амелию, преподнеся ей букет белых астр и пригласив поужинать в кафе на Елисейских полях в Париже. Очень удобно быть магом, главой баснословно богатого и влиятельного рода, имеющего массу недвижимости на континенте и, соответственно, портключи во все эти места. Так, что ухаживать за Амелией я мог с фантазией и размахом, что я и притворял уверенно в жизнь. Для себя я уже все давно решил. Мне, так или иначе, а необходимо будет жениться и обязательно зачать парочку-тройку наследников рода. Не все же Гарри отдуваться, оставаясь пока единственным моим наследником. К тому же у него и свой род имеется. Да и Вальбурга, положа руку на сердце, меня смертельно проклянет и никогда не простит, если я не исполню свой долг по отношению к роду. А Амелия красивая, умная, здравомыслящая, вызывающая искреннюю симпатию и свободная от брачных обязательств особа. Я ей восхищался и искренне симпатизировал. Вот нравятся мне такие самостоятельные, самодостаточные и уверенные в себе женщины. Можно сказать, мой типаж, без излишнего жеманства, чрезмерной сентиментальности и не приведи Мерлин ненормальной истеричности и экзальтации. Вполне возможно, что я даже в нее некоторым образом влюблен, если я вообще правильно понимаю значение этого слова. Просто мне рядом с ней хорошо, а еще уверенно и спокойно. Чем это не основа для серьезных и долговременных отношений? Для полного магического брака, например, похоже, что мы реально созданы друг для друга. Амелия, можно сказать, мое зеркальное отражение, только в женском, более мягком варианте. Она может слушать и сопереживать, и вместе с тем, быть решительной и смелой, способной взять на себя ответственность за себя и близких людей, готовой принимать порой неприятные, непростые, но необходимые решения. В общем, в ней было все, что я ценил, уважал и любил в людях. Раньше, в свои единственные отношения с Алиной, я вступал с гораздо меньшим багажом чувств и эмоций, совершенно не представляя, что от той нашей связи я хотел. Сейчас же я четко видел и понимал, что эта женщина, это именно тот человек, который мне необходим рядом и который мне нужен. Теперь, я был твердо уверен, чего именно я хочу и что жду от наших с ней отношений. Самое приятное во всем этом было то, что, по-видимому, и я тоже пришелся ей по душе. Она с удовольствием принимала мои ухаживания и не отклоняла всевозможные милые знаки внимания. Обязательно находила для меня время в своем очень загруженном расписании и графике работы руководителя большого коллектива и всегда заметно огорчалась, когда по причине ее занятости наши встречи отменялись. А встречались мы с ней довольно часто и даже бывало, что и в самом министерстве. Я не пропускал ни одного заседания Визингомата, где обладал правом голоса и успешно это право реализовывал, нарабатывая авторитет и восстанавливая и налаживая полезные связи и знакомства, благополучно похеренные всеми годами моей отсидки в Азкабане. Я старательно наводил мосты и заново знакомился с верхушкой магической элиты, не деля их на темных, светлых и нейтральных. Пусть будут хоть серо-буро-малиновыми в крапинку. Мне на все эти политические игрища и подковерные интриги было глубоко наплевать. Как говорится, лишь бы человек был хороший. Мне по-любому вариться в этом котле, так почему бы и не постараться заиметь со всеми ровные, приязненные отношения. Амелия же, по причине своей высокой должности тоже принимала участие во всех заседаниях и была явно не беспомощным карасиком в этом пруду. Мы с ней всегда были на одной волне, четко отслеживая и поддерживая друг друга, так, что наша с ней эмоциональная близость и связь укреплялась в геометрической прогрессии. Вот, как только решу вопрос с крестражем во лбу у Гарри и сразу серьезно с ней поговорю, хватит уже тянуть князла за хвост, пора уже расставить все точки над «и», внести полную ясность и привести ее наконец на Гримма для знакомства с матушкой. Я эту женщину банально хочу. Хотя я не форсировал события и не торопился перевести наши отношения в горизонтальную плоскость, но был стопроцентно уверен, что мне будет с ней хорошо в постели, комфортно в быту и приятно в личном общении. Пусть моя симпатия к ней и была немного рациональной, взвешенной и продуманной, но она безусловно была. И вот в связи с этим всем актуально вставал и назревал вопрос. Насколько я помню, события под Тирианы, Амелию спустя пару лет должны будут убить, и убьет ее лично Волдеморт. Вот вам еще один гвоздь в крышку гроба этого создания. Мало того, что он угроза для жизни и существования моего крестника, так он еще и любимой женщины меня может лишить. Нет, нельзя допустить его возрождения. Никак нельзя. И лучше всего его устранить в процессе ритуала, пока он слаб и бессилен, не дав ему вынырнуть из котла и воспользоваться палочкой для призыва упсов. Но, прежде всего, предварительно, необходимо уничтожить все его крестражи, чтобы исключить любую возможность его дальнейшего возрождения. Вот поэтому сейчас, в первую очередь, мы будем решать вопрос с Гарри. Главное было убрать крестраж из крестника. Убрать и уничтожить – это наипервейшая и наиглавнейшая задача. А затем, по-тихому, не торопясь разобраться и с остальными, изъять из выручай комнаты диадему Кандиды Коктевраны с помощью того же яда Василиска уничтожить и эту часть души. С чашей Пенелопы Пуффендуй все немного сложнее, но ничего непоправимого и нерешаемого тоже нет. Мне тут недавно пришло в голову, что я являюсь самым близким, живым родственником Беллатрисы, кроме, конечно, ее мужа и сестер. Нужно хорошенько все обдумать и посоветоваться с компетентными и знающими людьми. С тем же Шерблиманом, например. Если, цинично выражаясь, Беллатрикса и ее мужа не будет в живых, то я, соблюдя несколько условий, буду иметь право претендовать на содержимое ее сейфа в Гринготтсе. Как родственник, а главное, как глава рода, которому она принадлежала по праву рождения, до замужества. Она сейчас, в связи с отсидкой в Азкабане, ущемлена в правах, а в связи со смертью мужа покинет род Лестриндж и автоматически вернется под мое крыло, в мой род, если я, конечно, не буду возражать. А я этого делать не собираюсь. Ну, а уже после ее смерти, я предъявлю права на ее сейф со всем его содержимым. Все вроде логично и понятно. Осталось дело за малым, вначале устроить смерть Радольфуса, затем быстренько вернуть Беллу в род Блэк, а потом немедля организовать ее безвременную кончину. Да, вот такой я бессердечный и местами глубоко циничный тип. Но жалеть и скорбить по кузине я не собирался. В конце концов, именно эта гадина отправила книжного Сириуса в арку смерти. Бешеных собак нужно вовремя пристреливать, а она именно такой и была. принеся немало горя и страданий окружающим ее людям. Радельфус тоже был далеко не трепетный одуванчик и на смертную казнь себе давно и прочно заработал. Вот я ему эту смертную казнь и организую. Так что со своей совестью мне удалось легко и просто договориться. Осталось сделать самое главное – найти исполнителей всего этого непотребства. Причем желательно универсальных, надежных и эффективных, компетентных наемников, способных провести как незаметное и тихое устранение, замаскированное под несчастный случай, так и показательную, устрашающую акцию с морем кровища и висящими на общем обозрении кишками. А еще, способных добыть, обезвредить и доставить мне любой заказанный артефакт. Нужны киллеры международного класса и разрушители проклятий в одном лице. Эх, мне бы сюда сейчас группу Альфа Страйк, во главе с ее бессменным руководителем Браком Рамлоу. Но, мечтать не вредно. Будем искать, чтобы эти наемники обязательно были знакомы с обоими мирами. Возможно, бывшие спецназовцы, или работники спецслужб, скрибы, или слабые волшебники, да хоть мерлины во плоти, мне все равно. Главное, чтобы эффективно делали свою работу. Ибо за кольцом с воскрешающим камнем я тоже лично лезть не собираюсь. Подключим для этого схему товарно-денежных отношений. То есть я им деньги, а они мне товар, а именно обезвреженное кольцо гонтов, мертвую читу Лестриндж, а потом и убиенного лорда вместе с убитой нахрен Нагайной. Значит, так и запишем. Найти группу профессиональных наемников, которые пусть и за большие деньги, но не предадут и выполнят все поставленные перед ними задачи. Так, с этим понятно, с этим я определился. Это пока вопрос на перспективу, а сейчас, в первую очередь у меня Гарри. «Как ты себя чувствуешь?» Я обеспокоенно смотрел на бледного крестника, только что пришедшего в себя, после обряда извлечения из него осколка души развоплощенного лорда. Мэтр некромантии Агастус Флоренталь сработал на твердую пятерку, успешно проведя довольно сложный и многозатратный ритуал по удалению из Гарри посторонней враждебной сущности. Как и предсказывал Смитвик, некроманта очень сильно заинтересовала поставленная перед ним сложная задача. Он даже от гонорара отказался, лишь бы иметь возможность самому провести такой ритуал. И это было понятно, ведь живые крестражи просто так на дороге не валяются и вряд ли когда-нибудь в жизни ему еще попадутся. Это был просто уникальный и эксклюзивный случай в его практике. К тому же деньги у человека и так есть, а вот возможность поучаствовать в таком мероприятии за все сокровища мира не купишь, потому как нет больше в наличии таких пациентов. Гарри один такой в целом мире, уникальный. И вот, наконец, этот момент настал. Сейчас в Хогвартсе летние каникулы, а мы с Гарри уже второй день в Цюрихе. И теперь крестник наконец-то свободен и полностью здоров. Отделенную от него сущность мэтр тут же испепелил узконаправленным и регулированным потоком адского пламени. Я, как вы понимаете, не возражал. Все, теперь можно жить спокойно и за Гарри больше не переживать. Сосредоточиться на других задачах, можно облегченно выдохнуть и расслабиться. Здоровье крестнику мы подправили еще несколько месяцев назад в том же Мунго. Гиппократ лично за этим проследил и все проконтролировал. Правда, к счастью, ничего ужасного и непоправимого в его теле не обнаружилось. Никаких неправильно сросшихся переломов или напрочь отбитых внутренних органов. Все было в норме, как это может быть в норме у растущего в не совсем подходящих для этого условиях ребенка, с отсутствием должного питания и заботы. Теперь крестник пропил курс укрепляющих и стимулирующих рост зелий, немного набрал в весе и прибавил в росте целых 4 дюйма. И это еще, как я понимаю, не конец. Парень в силу возраста еще находится в активной стадии роста. Мышцы, благодаря квиддичу, у него были и так, но теперь это все получило более гармоничную и завершенную форму. Особо кардинально в нем ничего не изменилось, ни качок и ни Шварценеггер. Просто мальчишка постройнел, посвежел, окреп, налился энергией и жизненной силой, а главное, стал гораздо увереннее смотреть в завтрашний день. В целом, стал производить впечатление уверенного в себе, жизнерадостного и довольного жизнью подростка, чего собственно я и добивался и к чему всеми силами стремился. Вот с его зрением, к сожалению, ничего сделать не получилось. Оказывается, это такая магическая особенность мужчин рода Поттер, рода наследственных и потомственных артефакторов. Джеймс ведь тоже ходил в очках, так, что с этим фактом пришлось тупо смириться. Единственное, что я сделал, так это приобрел для Гарри очки с приличной, красивой, подходящей его типу лица формой оправы. Очень удобные и стильные, с неразбиваемыми и подстраивающимися под диоптрии глаз линзами, чутко реагирующими на степень освещенности места, где он в данный момент находится. А в дальнейшем можно будет познакомить его и с магловскими линзами. Вообще Гарри за эти месяцы довольно сильно преобразился. Говорят, что не одежда красит человека, и я с этим в принципе согласен. Свежая и подобранная со вкусом одежда может быть и не красит, но зато сильно добавляет уверенности в себе и реально повышает самооценку. А у Гарри, благодаря влиянию Дурслей, с этим все было довольно печально. Ну, еще бы, когда тебе на протяжении многих лет не устают твердить, какой ты урод и никчемная, ни на что негодная личность, поневоле начнешь в это верить. Но ничего, все поправимо и все потихоньку налаживается. С внешним видом Гарри я с помощью матушки успешно разобрался. И вот скажите мне, на милость, тот же Дамблдор, или та же Молли, что, не могли этого сделать сами? Времени у меня это заняло минимум, средства у Гарри были свои, так почему же этого не было сделано раньше, не видели и не замечали, вот то-то и оно. Значит, так нужен и так важен был им сам мальчишка, живет себе и ладно, не жалуется, не ноет, а то, что выглядит, как бедный родственник и классический клиент армии спасения, так это все не важно, зато от своего друга Рона не слишком отличается. Кстати, с его друзьями я тоже познакомился, даже приглашал их к нам на Гримма на зимние каникулы. Гермиона оказалась классической, канонной Гермионой, как и в книге, немного авторитарная, жадная до информации и знаний, но при этом верная и преданная подруга, искренне огорчающаяся шалопутности мальчишек и осуждающая их безалаберность и расхлябанность. Она в первый же день гостевания намертво залипла в доступной части нашей библиотеки и с благоговением ходила между стеллажами и гладила корешки книг. Смешно сказать, но что есть, то есть, заучка в чистом виде. Рон тоже был стопроцентным Роном, без всякого двойного дна, прямой, как палка, вспыльчивый и порывистый, но тоже хороший друг и неплохой напарник по приключениям. А то, что иногда срывался и истерил, обижая надуманными требованиями и предъявляя необоснованные претензии, так это издержки воспитания и взросления среди толпы более взрослых и самодостаточных братьев. Трудно быть вечным аутсайдером в своей семье и всегда на вторых ролях в компании друзей. Желание Рона самоутвердиться и приобрести авторитет было понятным и ожидаемым. А то, что он был готов иногда бросить, отказаться и предать, так покажите мне идеальных людей. Все мы не без греха, а ведь он еще фактически такой же ребенок и подросток, как и Гарри. В этом возрасте простительно быть максималистом, судить предвзято и относиться с толикой ревности. Короче, нормальный парень этот Рон, бывают друзья и похуже. Проверку ОТК прошел, годен и соответствует. Пускай Гарри с ним дружит, лишь бы только Рон сам у себя прошел такую проверку. Ведь дружить просто с Гарри, сиротой и обделенным семьей и вниманием подросткам, это одно. А вот видеть, как у того вдруг появляется влиятельный и готовый на многое ради него родственник, как тот буквально на глазах преображается и совершенствуется, это совсем другое. Главное, чтобы в их дружбу не вмешалась банальная зависть и нездоровая ревность. Но, надеюсь, этого не случится. С Дамблдором я все эти месяцы тоже не пересекался. Тот, как и говорил, оставил меня в покое, не дергал и не трогал без необходимости. Ну да, я же обещал подумать над его предложением продолжить борьбу бобра со слом и подключиться к его попыткам изображать бурную деятельность на этом поприще. Ну, а если подумать, то именно этим я сейчас и занимался. Во всю катушку боролся с этим самым злом в лице Волдеморта. Вот, уже два крестража ухайдокал и вплотную занимаюсь остальными. Так, что Дамблдор пусть на меня не обижается, я тут тружусь в поте лица. Вот только мотивация у меня совершенно другая, и цели с методами тоже несколько не те. Не абстрактное и недостижимое всеобщее благо, а конкретное и осязаемое добро для себя самого и для дорогих и близких мне людей. Вот ради такой цели я готов был и в лепешку расшибиться. Хотя пока напрягаться сильно не приходилось. Все в рамках канона и без сильных потрясений и отклонений от известного сюжета. Чем дольше я жил в этом мире и времени, тем больше находил в этом положительных моментов и несомненных плюсов. И теперь был даже рад, что попал именно в Сириуса. Согласитесь, ведь приятно попасть не в абы кого, бедного и безызвестного, а в главу одного из самых богатых и влиятельных родов Англии, к тому же полностью реабилитированного и оправданного, кроме того, обладающего знаниями о развитии событий в этой самой магической стране по крайней мере на 5 лет вперед. А самое приятное, прямо-таки вишенка на торте, это то, что точно такие же знания у меня были и о развитии промышленности и технологий в магловском мире. Здесь ведь тоже были свои Microsoft, Sony, Apple и General Motors. Ну и конечно море разливанное компьютерных игр и всевозможных приставок вместе с телефонами и плеерами. Короче, мне было, где развернуться и куда инвестировать средства. Бойтесь меня, Илон Маск и Марк Цукерберг. Но тут таких по-моему нет. Магловскую прессу я частенько просматриваю и фамилии там мелькают сплошь незнакомые. Вот тоже странно и необъяснимо. Названия фирм есть, направления их развития такие же, а у руля совсем другие люди. Ну, да и Мерлин с ними. Это я просто так, просто мысли вслух. Инвестировать, мне конечно, надо, но с холодным сердцем и ясными мозгами. Просто было приятно иметь читерские и инсайдерские сведения, так сказать, из первоисточника и из первых рук. Я сюда попал до зубов вооруженный всеми необходимыми знаниями и напичканный массой проработанных лично сценариев, поворотов и развитий сюжета. Так, что ничего сложного, постараемся прорваться, не в первый раз играем. Хотя, конечно, уже не играем, а реально живем, творим и созидаем. В политику и вообще во все тяжкие игры больших мальчиков я лезть не собирался. Ну, не амбициозен я, уж простите. Просто, вот таким уродился. Мне всего этого не надо. Вполне достаточно жить в мире и гармонии с окружением и самим собой. У меня своих личных задач и целей выше крыши. Мне не до политики. Тут бы с Волдемортом поскорее разобраться. Третий крестраж теперь слава магии уничтожен. Насчет диадемы как Тиврангарри уже проинформирован и проинструктирован. В сентябре, как только вернется в Хогвартс, на четвертый курс, так сразу пробежится до выручайки, найдет ее там и отдаст верному Кричеру. Ну а тот уже доставит ее сюда, на Гримма. Насчет всего остального, завтра иду на переговоры с полковником в отставке, руководителем команды наемников, которого мне рекомендовали проверенные, компетентные люди, как командира опытных и серьезных профессионалов. Он сквип и бывший командующий одной небольшой ЧВК, а после выхода в отставку уже 5 лет работает со своей группой, выполняя частные заказы. Надеюсь, мы договоримся и сработаемся. А поэтому хватит мне уже предаваться размышлениям и построению планов, а пора ложиться спать, чтобы завтрашний день встретить во всеоружии, бодрым и полным сил. Будильник я заводить не стал, Кричер, как и всегда, вовремя разбудит. Глава 7. На оговоренную заранее встречу явились 2 человека. Руководитель и первое лицо этого военизированного коллектива, полковник Михаил Исактиди и его заместитель и правая рука Тимус Валентин. Один классический, типичный грек, черноволосый, черноглазый и смуглый, а второй – вылитый ирландец, светлокожий, зеленоглазый, медноволосый и веснушчатый. Внешне абсолютно разные, как небо и земля. Михаэлис, субтильный, невысокий, гибкий и пластичный, как ртуть. И Тимус, его полная противоположность, натуральный, ходячий двухдверный шкаф с антресолями и огромная гора мышц. Объединяло их только одно. Скользящие, хищные плавные движения, острые, бритвенные взгляды и внимательные, сканирующие выражение глаз. Да уж, даже ничего о них не зная, можно было слету сообразить, что эти люди профессиональные военные в ином поколении, неудержимые и эффективные. Даже Михаэлис, выглядевший хилым подростком и натуральным дрыщем на фоне высокого и отлично прокачанного Тимуса, производил впечатление опасного и сильного противника из тех, кто мал, да удал. Как неприметная и незаметная эфа, та тоже размерами не блещет, но если укусит, то все, аккуратненько ложитесь и смело заказывайте панихиду, пригодится. Они скользнули по мне внимательными взглядами и, похоже, моментально составили обо мне свое профессиональное мнение, разложив на мелкие составляющие мой подробный психологический профиль. Я, кстати, тоже, едва только их увидел и рассмотрел поближе, сразу понял, что эти люди – это то, что мне нужно. Как хотите это называйте. Интуиция, прозрение, всплеск предвидения или какая-то иная заумная хрень. Но в этот момент я четко понял, что мы сработаемся и даже, возможно, станем друзьями. Оба маглорожденные, один сквип, второй средней силы волшебник, не удостоенный приглашения в Хогвартс. Полностью реализовали себя в магловском мире, вместе служили, вместе вышли в отставку и вместе сформировали группу, больше ориентированную на магическую аудиторию и клиентов-волшебников. В их группе собрались безусловные профи в своем наемническом деле. Снайперы, саперы, диверсанты, лазутчики, разведчики и разрушители проклятий. Все универсальны и взаимозаменяемы. В составе есть даже один оборотень. Эффективная небольшая армия из 12 человек, способная как по-тихому свергнуть неугодное правительство, так и громко и с помпой выиграть небольшую войну. В общем, мне они точно подходят. Мы подписали разовый контракт, обезопасив себя непреложными клятвами и обетами по отношению друг к другу. Правда, я сразу намекнул, что если меня устроит скорость и качество выполнения работы, то я готов подписать долгосрочный договор на услуги их группы на постоянной основе. И попутно попросил присмотреться к Аскабану, указав, что следующее их задание будет связано именно с этим местом. Затем, я назвал им название деревни, где находится лачуга гонтов и сделал заказ добыть, сделать безопасным и принести мне их родовое кольцо, спрятанное в доме с мертвой гадюкой на двери. Не забыл при этом упомянуть о сложности поставленной задачи, о высоком уровне опутывающих хижину защитных чар и тяжести проклятия, наложенного на само кольцо. Если в их группе все такие профессионалы, как они утверждают, то они прекрасно во всем разберутся и легко со всем справятся. Оставив аванс в размере 1000 галеонов, я пожал им руки и аппарировал на очередную встречу, теперь уже с адвокатом, решив не откладывать это дело в долгий ящик. Обязательно нужно было проконсультироваться с тем на тему магического наследования и других стряпчих тонкостей в деле с Лестринджами. Шерблиман встретил меня широкой, радостной улыбкой, радушно усадил в кресло, чуть поправил лежащие на столе бумаги и вопросительно уставился, ожидая, когда я оглашу ему цель своего визита. Я сосредоточенно задумался, пытаясь в уме сформулировать все свои вопросы и планы относительно Беллы. Я знал, что могу поделиться с юристом всеми своими мыслями и полностью открыть все нюансы этого дела. Нами, еще со времен кампании по моему оправданию был подписан контракт на юридическое сопровождение, да к тому же Шерблиман, как адвокат, был связан клятвой о неразглашении. Ну, я и выложил ему все свои коварные и смертоубийственные планы на судьбу Читы Лестриндж в связи со своими притязаниями на сейф Беллы в Гринготтсе. Юрист моментально из радушного и улыбчивого хозяина превратился в холодного и заточенного на успех профессионала, внимательно меня выслушал и надолго задумался, а потом досадливо хмыкнул, приподнял брови и заявил: «Лорд Блэк, вполне понимаю ваши меркантильные планы относительно чужой собственности. В конце концов, любому человеку свойственно стремиться к тому, чтобы жить получше, иметь побольше и главное, чтобы ему за это ничего не было. Так, что вы меня совершенно не удивили и не шокировали своими кровожадными планами относительно вашей, я так понимаю, кузины, которая к тому же являлась самой ярой и безумной сторонницей того, кого нельзя называть, и сейчас заслуженно отбывает срок в Азкабане». Он опять задумался, сосредоточенно хмурясь и постукивая пальцами по столу, а потом резко вскинул на меня глаза. «Я совершенно не собираюсь вас отговаривать и более того, готов оказать любую профессиональную поддержку и предоставить всестороннюю, развернутую, юридическую консультацию и помощь. Но, прежде, чем мы начнем, ответьте мне на такой вопрос. Вы планируете стать предателем крови?» Я поперхнулся воздухом и закашлялся. «То есть, что вы имеете в виду? Каким предателем крови? Почему?» Адвокат едко хмыкнул. «Ну, насколько я понимаю, вы планируете коварное и подлое убийство своей кузины, после возвращения ее в ваш род, и как, вы считаете, не покарает ли вас сама магия за убийство члена рода в целях выгоды? Ведь, насколько я понимаю, пока она именно перед вами никак не провинилась и вряд ли это сделает, находясь в Азкабане». Он пробежался по моему ошарашенному лицу немного снисходительным и сожалеющим взглядом. «Лорд Блэк, возможно и даже наверняка Чита Лестриндж не заслуживает своей жизни, но вот чего они точно не стоят, так это всей вашей жизни. И если со смертью Радельфуса я еще в принципе согласен, то вот насчет Беллатрис прошу вас хорошенько подумать и еще раз все серьезно взвесить. Кроме того, чтобы получить доступ в сейф члена своего рода, к тому же являясь главой этого самого рода, совсем не обязательно этого члена рода убивать. Вам, как его главе, будет достаточно просто приказать ей подписать на вас доверенность или вообще заставить ее собственноручно перенести все ценности, находящиеся в ее сейфе, прямо вам в руки. Хотя, стоп, этого она сделать не сможет, по причине нахождения под стражей. Но вот доверенность – это отличный вариант. А на будущее, если она все же каким-то образом освободится из Азкабана и будет представлять опасность, вы, как глава ее рода, можете приказать ей сидеть тихо и не совершать опрометчивых поступков. Даже можете ограничить ее в магии, навесив на нее да вот хотя бы детские ограничители. Здесь вы полностью в своем праве, праве лорда, а можете и вообще изгнать ее из рода, что немедленно лишит ее 70% сил, значительно ослабит и дезориентирует. Я, онемев от неожиданности, молча сидел и тяжело дышал, не в силах переварить свалившуюся мне на голову информацию. Вот это да, это был нокаут, чистая победа Шерблимана, а я то, хорош, возомнил себя тут чуть ли не великим Мерлином, вершителем судеб, пупом земли и царем горы, что называется, заигрался и чуть не доигрался. Хорош бы я был, приведи я в исполнение свой план, не посоветовавшись с адвокатом. Мордрит, где были мои мозги, неужели совсем отсохли или атрофировались? И ладно, если бы я не был знаком с термином «предатель крови», как раз, был знаком и прекрасно знал, как это звание можно получить и заработать, и вот вам, пожалуйста, чуть не нарвался. Нельзя быть таким самоуверенным и возомнившим себя умнее всех на свете. На любую хитрую задницу обязательно найдется подходящий болт с винтом. Будет, мне, блять, наука. От осознания того, от чего именно меня только что отвело провидение, в лице моего адвоката, меня еще мелко потряхивало и немного морозило. По делам мне, потому что нельзя рубить с плеча, а главное, нет у меня права решать, жить Белле или умирать. Ну, да, она психопатка и да, бешеная сука, но кто я такой, чтобы ее судить и карать? Адвокат, подумав лишь пару минут, предложил мне прекрасный вариант, не предусматривающий ее смертоубийство, а я ведь о таком даже не сообразил. Сразу решил убрать ее из списка живых и точка, никаких других вариантов не рассматривал. Деспот и сатрап, расслабился и вообще берега потерял. Нет, так нельзя. Где мои рациональности, здравый смысл, а также холодный ум и трезвый расчет? Все вышли, так надо вернуть и наконец прекратить тут строить из себя непонятно кого. Я очнулся от внутреннего разговора с самим собой и с признательностью посмотрел на Стряпчего. Спасибо вам, мистер Шерблиман. Ваша помощь и ваша консультация, как всегда, неоценимы и высокопрофессиональны. Конечно, вы правы. Белла должна жить, а вернее, она не должна умереть от моей руки. Я, безусловно, был неправ, и спасибо, что вы открыли мне глаза. А потом я щедро с ним расплатился, удвоив причитающийся ему гонорар, и отправился домой, чтобы в тишине родного очага еще раз все хорошо обдумать и переварить. Оказывается, я способен ошибаться. Надо тщательно анализировать свои действия, проводить параллели, внимательно прорабатывать детали и сто раз подумать, прежде чем что-то делать и предпринимать. А главное, не забывать, что во всем и всегда есть свое двойное или даже тройное дно. Это же мир магии, а я об этом почему-то забыл. Может, я еще в чем-то, где-нибудь наделал ошибок. К счастью, как будто бы нет. Ладно, буду надеяться, что все хорошо, что хорошо кончается. А то, что кузину можно и даже нужно не убивать, даже в некоторой степени радовало. Меня ведь сюда заслали не палачом работать, это точно. Ладно, пока займусь своими первоочередными задачами. Сейчас у меня на очереди родовое кольцо гонтов. Вот завтра-послезавтра жду результаты работы наемников. А именно, свободное от проклятий кольцо с воскрешающим камнем и крестражим в придачу. А следующим будет Радольфус Лестриндж. Вот уж кого совсем не жалко. Надеюсь, у Михаэлиса получится внедрить в охрану Азкабана своего человека, а потом с его помощью скормить Ради что-нибудь с содержанием очень сильного, эффективного, быстрого и безболезненного яда. Затем, необходимо вплотную заняться возвращением Беллы в рот, получить от нее доверенность на управление и распоряжение ее сейфом и, наконец, пойти и забрать оттуда чашу Пуффендуй. А в сентябре Гарри в Хогвартсе добудет диадему Кандиды Коктевран. А там, собственно, останутся только сам лорд и его змея. Это опять работа для наемников. Сильно затягивать со всем этим я не собираюсь. Чем раньше мир избавится от присутствия в нем Волдеморта, тем лучше будет для всех, а главное, для меня, Гарри и Амелии. Парню тогда вообще больше не придется возвращаться на Тисовую и жить с Дурслями, терпя их холодный нейтралитет. Отпадет надобность в кровной защите, и он сможет навсегда перебраться сюда, к нам на Гримма. В идеале, я хотел бы покончить со всеми крестражами и самим лордом до ноября. Почему именно до ноября? Потому, что как раз тогда состоится процесс выбора Кубка Огня, а я хотел бы, чтобы Волдеморт на тот момент уже точно выбыл из состава условно живых, вместе с Барти Краучем-младшим, разумеется. Ни в каком турнире трех волшебников крестник принимать участие не будет. Я ему этого точно не позволю. На крайний случай на все те дни, Когда планируется выбор кубка, помещу его к Гиппократу в Мунго. Тот, я думаю, найдет какую-нибудь серьезную причину для нахождения Гарри в госпитале. Погрузим пацана на пару дней в стазис или магический сон, под чуткий присмотр медиковидм. И тогда уже никто и никогда не посмеет утверждать, что Гарри самолично закинул свое имя в кубок. Его подтвержденное свидетелями и медицинским заключением отсутствие в Хогвартсе нечем будет крыть. Короче, игру Краучу я поломаю, если, конечно, раньше, до этого, руками ребят Михаэлиса не отправлю всю их гоп-компанию на тот свет. Так, что к Новому году, надеюсь, мы навсегда забудем и про лорда с его крестражами и вообще про угрозу второй магической войны. Насчет самого лорда, надеюсь, для команды наемников не составит труда по-тихому провести разведку, проникнуть в дом, где будет находиться Волдеморт и провести операцию по обезвреживанию и устранению небольшой группы террористов. Сколько там магов будет рядом с Томом? Один или два? Квакрауч-младший найдет для обслуживания нужд Волдеморта. Сущая ерунда. Сам Гомункул пока тоже полностью беспомощен и недееспособен и будет легкой целью. Самую большую проблему и серьезную опасность составляет, конечно, Нагайна. Это, по сути, очень сильная и грозная тварь, полностью преданная своему хозяину. Надеюсь, у ребят найдется в наличии гранатомет или еще какое-нибудь эффективное стрелковое оружие, чтобы качественно и навсегда с ней покончить, а потом обязательно испепелить ее мертвую тушу адским огнем, а перед этим капнуть на нее ядом Василиска для верности. Смерть Волдеморта нужно будет обставить с конкретной помпой и широкой оглаской, такой, чтобы на весь мир, чтобы этот факт ни у кого не вызвал никаких сомнений, с обязательной демонстрацией его мертвого тела или гомункула и всех обезвреженных крестражей, кроме самого Гарри, конечно. Можно будет еще собрать и предъявить воспоминания наемников обо всем, происходящем в Литтл-Хиглтоне. Обязательно подключить прессу и в первую очередь опубликовать и рассказать магическому сообществу о пророчестве Севиллы Трелани, четко всем пояснив, что Гарри это пророчество уже исполнил, еще на втором году своей жизни, успешно тогда развоплотив Волдеморта. Чтобы ни у кого не было соблазна и дальше чего-то там ждать от мальчишки, мутить интриги за нашими спинами и особенно за его спиной. Парню абсолютно некогда будет всей этой ерундой заниматься, ему нужно будет знания получать. Парнишка, в результате всех обстоятельств в жизни был конкретно запущен и учился первые два года, честно говоря, спустя рукава. Это в некотором роде было даже простительно и понятно. Какая там учеба, если по школе тот ролли бродит, то Василиски ползают, а еще всякие одержимые всячески обидеть и убить норовят. И каждый год учебы как полномасштабные военные учения вместе с зорницей и сборами в придачу. Надеюсь, теперь такая практика закончится. Найму крестнику хороших репетиторов и учителей и начнем старательно восполнять пробелы в его знаниях и умениях. Парню еще рот Поттер поднимать. Аудит его сейфов и вообще всех финансов я сделал. Отчет гоблинов получил и внимательно с ним ознакомился. Все в рамках допустимого. Никто его не обкрадывал и не обманывал. Единственная претензия к Дамблдору и вообще ко всем причастным и уверяющим, что любит Гарри, как сына, это только то, что им просто было не до парнишки и не до его проблем. Как говорится, своя рубаха ближе к телу и забота о своих детях первостепеннее. Равнодушие и нежелание замечать чужие проблемы, вот, как это называется. И пусть это Молли, со всеми своими декларациями любви и дружбы идет лесом и как можно дольше не возвращается. Ну, а у Альбуса борьба с гипотетическим злом всегда была на первом месте. Какое ему дело до такой, по его мнению, мелкой сошки, как Гарри? Вот и пусть себе и дальше развлекается и играет в серого кардинала в Сиямах Британии, сколько угодно и где угодно, но вот только без нашего в этом всем участия. Ну, мутит дедушка свои интриги, так и пусть мутит. Я ему не конкурент, а он мне не соперник. И Гарри, для него тоже должен оставаться просто обычным учеником, одним из многих. Не будет у нас в дальнейшем с директором точек пересечения и соприкосновения. Здрасти, до свидания, и на этом все. Я, конечно, сейчас не буду разъяснять крестнику про то, как повлиял на все его детство этот человек. Вот вырастет Гарри и сам все поймет. А пока, безусловно, Дамблдор для него авторитет. Ну и пусть так и остается. В конце концов, крестнику еще 4 года в Хогвартсе учиться, а дома мы про Дамблдора просто не будем говорить, у нас и без доброго дедушки дел выше крыши. Кроме того, и нормальное детство у Гарри тоже еще никто не отменял. По сути, ведь он ничего хорошего в своей жизни еще не видел и нигде не бывал. Я тут вдруг вспомнил, что он никогда в своей жизни не видел моря. Вот и будет нам занятие помимо учебы. Мир такой огромный, возможностей масса и просто необходимо, чтобы у парня о поре юности остались самые прекрасные и замечательные впечатления. Я еще немного посидел в тишине и одиночестве, а потом решил, что мне нужно отвлечься на что-то другое, а то у меня реально скоро мозги закипят. Лето плавно подходило к концу, и мы с Амелией собирались взять детей, она племянницу, а я крестника, и отправиться на Косую аллею для выполнения всех школьных закупок. Сьюзан была такая же сирота, как и Гарри, и мы уже не раз совершали прогулки все вчетвером. Подростки быстро нашли общий язык и много точек соприкосновения, так как были хорошо знакомы еще по Хогвартсу. К тому же Сьюзан оказалась замечательной девочкой и хорошим товарищем для Гарри. Я был этому только рад. Как ни крути, а мы, надеюсь, скоро станем одной семьей, и мне очень хотелось, чтобы подростки нашли общий язык и тоже стали друг для друга родными и близкими людьми. А мы, если у нас с Амелией все срастется и получится, очень постараемся заменить им родителей. Я создал патронуса и надиктовал тому предложение Камелии встретиться всем вместе завтра с утра у книжного магазина на Косой. Мой призрачный пес радостно гавкнул, сорвался с места и быстро унесся, просочившись сквозь стены. Кстати, вот еще одна задача, которую обязательно нужно решить. Нужно научить Гарри создавать патронуса, а то Римус так торопился уволиться из школы, что буквально растворился вдали на следующий день, после нашего с ним разговора. А до освоения чар патронуса ход у них с крестником так и не дошел. Но это ничего, это не страшно. Теперь у Гарри есть я, он всегда и во всем может на меня положиться, и я никогда его не подведу и обязательно научу всему, что сам умею и знаю. За все прожитые в тесном общении месяцы я искренне привязался и полюбил парнишку. Его просто невозможно не любить. Честный и открытый, готовый ради друзей и близких буквально на все, очень искренний и светлый. До сих пор, как чудо воспринимающий то, что у него теперь есть семья. Есть я, матушка и Кричер, Амелия и Сьюзен, а также его друзья. Я рад, что вовремя появился в этом мире, успев принять на себя все трудности и всю тяжесть ноши, которую на Гарри взвалил бы Дамблдор спустя всего лишь пару лет. Теперь не будет войны, не будет больше горя и несчастья, которые принесло бы в этот мир возрождение Волдеморта. Будут живы десятки волшебников, которые непременно бы погибли, не вмешайся я сейчас в расклад этой игры, под названием «Жизнь». Надеюсь, у меня получится и уже получается все это предотвратить и не допустить. Значит, все не зря и все получилось. Игра состоялась, а шалость удалась.